«Как он?» Самир слышал знакомые голоса, но среди них не было того, кого хотел бы сейчас слышать. Ее не было рядом. Даже не видя ничего вокруг, он понимал, что Настя не здесь. Не чувствовал ее молочно-ванильного запаха. Сколько он так валяется? Часы? Дни? Месяцы? С трудом открыл глаза, прищурился от яркого света. «Да хреново! Так и не приходил в себя ни разу!» «Ладно, скоро очнется, он крепкий мужик. Кажется, варвар. А это что у него в руке?» «Да хрен знает! Вроде кулон какой-то. Он руку так и не разжал, не смогли вытащить. Походу, первую пулю от штуки тормознуло. Врачи сказали, украшение изменило траекторию, так бы...» Пошевелиться не смог, только зарычал по-звериному и выдохнул. «Эй, Самир, братишка, ты очнулся?» Над ним навис монгол, и Сабуров, схватив его за футболку, потянул на себя. «Это я, братишка, я. Остынь. Тебе отдохнуть надо. Расслабься. Мы все здесь, рядом». «Где?» Захрипел, стиснув зубы и выгнулся от боли. «Где моя Настя? Где она? Найди!» «Уже послали за ней. Карам, правда, исчез. Но мои ребята скоро ее привезут». Варвар положил руку на его плечо, сжал. «Ты только приходи в себя, брат». «Марат Саидович, в больнице никого нет. Один охранник ранен, второй убит. Девушку мы не нашли». Послышалось где-то позади, и Самир схватился за трубки, торчащие из вены. Рванул их, выдирая с брызгами крови, толкнул монгола, что попытался уложить его обратно. Опустив взгляд на свой кулак, разжал пальцы. Изуродованный пулей кулон, который подарила ему Настя, уже мало был похож на прежний стилет. «Моя девочка». В онемевшее плечо воткнулась игла, и перед глазами все снова расплылось. «Это для твоего же блага, брат. Отдохни». Продолжение следует. Текст читал Григорий Андрианов.